Глава восьмая. Проснулся часов через пять после того, как исчезла Эльза. До прибытия объекта охраны оставалось 6 часов. Выйдя из храма, я оказался в окружении восточной архитектуры, чем-то похожей на японскую или китайскую классику. Слева от меня стоял двухэтажный дом, передо мной аккуратные газоны и сделанные из каменных плит тропинки. Справа – одноэтажный приземистый длинный дом, видимо, гостевой или для прислуги. Все это великолепие окружала каменная стена 2-метровой высоты с широкими воротами и крышей над ними. Неспешно пройдясь, я не обнаружил никого из людей. Странно, а кто тогда содержит все это великолепие в порядке? В главном доме даже пыли не было, сплошная чистота и красота. Что-то я сомневаюсь в том, что тут уборкой Эльза занималась. Ладно, потом все и так узнаю. Запрыгнув на крышу центрального здания, осмотрел округу. Сплошной лес, за спиной возвышалась гора, а километрах в 10 мелькала сквозь деревья ровная асфальтированная дорога, что вливалась в небольшую деревушку. Еще метрах в 100 виднелась голая площадка размером с футбольное поле. Похоже, это был полигон или тренировочная арена. В деревне, сходу сложно сказать, но максимум домов 20. Активировав сканеры, увидел совсем другую картину. Дорога из поселения, извиваясь, заканчивалась у ворот особняка, а вот в самом лесу и у дороги под землей было множество устройств. Это явно точки той самой обороны, о которой рассказывала Эльза. Пока есть время, я решил ознакомиться с ИИ, что находился в моем костюме. Вот только никакой активации не было. И как прикажете узнавать информацию? Подумав, мысленно приказал появиться ИИ. «Здорово!» Весело улыбаясь, передо мной возник бородатый маленький человечек. Ростом он едва доставал мне до колена, даже в своей странной шляпе в виде конуса. «Гном, что ли?» «И-и?» – неуверенно произнес я, глядя на это чудо в башмаках и зеленом костюме. «Ну, можно и так!» – буркнул недовольно он. «Но вообще-то меня зовут Закоренол. Можно просто Зак». «Окей, Зак!» – растерянно согласился я. «Но как ты появился?» «Их понабирают неучи, а ты потом их учи!» Ворчливо пожаловался Зак, придирчиво осматривая меня. «Это называется частичная виртуализация объекта в реальности. Другими словами, кроме тебя меня никто не видит. Более того, у меня нет никаких физических привязок». При этом он, в подтверждение своих слов, прошел сквозь украшения, стоявшие на крыше дома возле меня. «Значит, это просто проекция в моей голове. Вот только разве для этого не нужно подключение к мозгу?» «Конечно, нужно!» Фыркнул недовольно Зак. «Он что, мысли мои читает?» «Естественно! Я вообще-то у тебя в голове!» При этом он указал своим толстым пальцем в сторону моей головы, поднявшись в воздухе на уровень моих глаз. «Твой нанодоспех — лишь часть нанитов. Основные мощности находятся в твоем теле. Ты даже можешь восстановить доспех. Правда, для этого нужно найти редкие минералы, но это уже дело времени». «То есть я могу мысленно задавать вопросы?» Уточнил я. «В этом нет необходимости», — буркнул Зак. «Я и так в курсе всех твоих вопросов». «И?» — подождав пару минут, так и не дождавшись продолжения, сказал я. «Что «и?» — прищурившись, спросил Зак. «Хотелось бы получить ответы», — недоуменно озвучил я. «Да, и на какой вопрос ты не знаешь ответа?» — усмехнувшись, произнес он. «Ну, например, какие полные возможности у доспе...» От неожиданности я аж присел там, где стоял, недоуменно посмотрел на Зака. «Охренеть не встать!» – пробормотал я. Уж не знаю, каким образом, но я теперь знал абсолютно все про доспех и его возможности. И даже об ИИ с модулем имитации живого разума. Собственно, на остальные вопросы ответы тоже находились в моей голове. Хотелось сесть и внимательно разобраться со всем ворохом новых знаний, но времени не было. Оставалось всего 6 часов до прибытия цели, а у меня ничего не готово. На автомате включил поиск нужных ресурсов. Кажется, парочку оборонительных бункеров придется разобрать на молекулы. Спрыгнув и активировав усиление от костюма, я помчался в сторону ближайшего бункера. Уселся на его крышу и запустил нанитов. Часа за 3 у меня появится достаточно материалов для создания скоростных дронов. Для покрытия наблюдения всего сектора нужно будет создать минимум 1000 летающих дронов и около 200 наземных. Да, тут работы моим нанитам явно на пару суток, если не больше. Но уже в ближайшее время будет хоть какое-то минимальное количество разведчиков. «И дроны — это хорошо», — — довольно потирая руки, произнес висевший в воздухе Зак. «Вот только минус три бункера — это не очень хорошо». «Что поделать?» — пожал я равнодушно плечами. «Больше нигде поблизости материала нужного нет. Ты лучше расскажи, в этом мире что-то подобное и нету есть?» «Есть, как же не быть!» — кивнув, ответил Зак. «Чё тебе там найти?» «Данные про объект. Где мы? Предполагаемое количество противника и состав. Нужна информация?» — задумчиво перечислял я. «Все есть, кроме сил противника», — ухмыляясь, ответил Зак. «На этот момент есть сведения только о двух группах противника, которые уже выдвинулись в сторону владений Тай Димулан. Остальные пока неизвестны». Я уже рассматривал данные, что появились передо мной. «Вот тоже вопрос. Почему о доспехах все уже было в моей голове, как и о различных техниках гипноза, ауры и телекинеза? А вот новая информация подается в стандартном виде?» «Потому что эти знания я тебе уже полгода потихоньку в голову добавляю», — ворчливо произнес Зак. «Это, знаешь ли, непростой процесс». «Ясно. Значит, ИИ уже давно со мной работает. Итак, вернемся пока к объекту. Тай Ди Мэй. Возраст 18 лет. Старшая дочь главы рода Тай. Год назад в империи Джоу умер император Янь Ди Джоу. И теперь за трон велась борьба между четырьмя могущественными семьями империи, в том числе семьей Тай. Что это вообще за государство такое?» Тут же появилась политическая карта, от которой я слегка офигел. Знакомых государств не было от слова совсем. Хотя нет, я не прав. Как минимум три из них я знаю. Просто они слегка больше, чем были у нас. В мире существовали четыре огромные империи. Всю Европу до самых Уральских гор контролировала Шумерская империя. Почти вся Африка, Аравия и большая часть Индии – это Египетская магическая демократическая республика. Обалдеть, да и только. Часть Сибири, вся Азия, Япония и все ниже Китая – это империя Джоу. Южная Америка и Австралия – это вовсе империя инков. Все остальное – куча различных мелких государств. Странно, что они тут вообще остались возле таких-то монстров. Я, кстати, сейчас находился в провинции Хуаншань возле горной гряды с этим же названием. Почти в 300 километрах от нас находилась столица империи Дасю. Так, с этим разобрались. Возвращаемся к объекту. У Тай Ди Мэй имелись фотографии. Что сказать, ее можно было назвать красивой, но отсутствие косметики и какая-то явно военная форма создавали отталкивающий вид. А вот то, что тут мужики все повально красили губы и вообще наводили марафет на лицах, меня серьезно так покорежило. Тьфу, блин, куда я попал? И ведь мужики в платьях, а бабы в брюках тут вполне обычное явление. Ужас, да и только. Так, ладно, посмотрим, что у нас там по составу ее охраны. Три боевых мага первого ранга. Что-то такое я уже слышал от Эльзы. Ну-ка глянем, что там за ранги такие. Всего 12 магических рангов. Так, запрос на силу этих самых магов. Значит, что мы имеем? 10-й ранг самый низкий. В основном это студенты магических институтов или академий. Все, что они умеют, легкое оперирование силой. Могут разжечь костер или свечу и создать малый разряд. 9-й уже способен создать фаербол. Это я так назвал их шар огня размером с футбольный мяч. Ну или что-то подобное из других стихий. 8-й может оперировать двумя стихиями, 7-й – 3 стихии, 6-й – 4, 5-й тоже 4, но уже на более высоком уровне. У этого фаербол будет уже размером с легковушку. 4-й ранг в состоянии создавать несколько одновременных направленных магий. Другими словами, он может одновременно запустить два таких фаербола, как 5-й. 3-й ранг, который, кстати, был у самой Мэй, это уже первая лига. Как я понял, разница между 3-м рангом и 4-м, как между 5-м и 10-м. 3-й ранг в состоянии оперировать сразу более чем 10 одновременными заклинаниями. 2-й ранг может то же самое, что и 3-й, но вот запас сил у него во много раз больше. 3-й на полной мощности через 10 минут будет уже пуст, а вот 2-й в состоянии применять магию в течение часа. 1-й ранг – это уже почти элита. Может устроить локальное бедствие в определенном месте. Например, в мирное время они в состоянии развеять торнадо, ну или создать. Цунами успокоят тоже легко. Эти монстры могут сражаться более 5 часов подряд. Круче них только 2 ранга. Элитный ранг мастера магии и еще выше – абсолютный магистр магических наук. Что могут эти кадры, в сети особых сведений не имелось. Но, например, во всей империи Джоу было всего 10 элитных мастеров и 2 абсолюта. Кстати, мать Мэй являлась элитным мастером, как и остальные главы 4 семей. Кроме 3 боевых магов 1-го ранга, еще в охране находился тактический отряд быстрого магического реагирования в количестве 200 бойцов. В состав входили 3 боевых робота системы «Атлант». Такой себе человекоподобный монстр высотой в 5 метров с кучей тяжелого и ракетного вооружения. Может летать. Управление 5 магов 4-го ранга. По сути, аналог крейсера из моего мира. Так, что там у них еще есть? 5 летающих штурмовиков системы «Вихрь», что-то среднее между самолетом и вертолетом. Явно магическая составляющая является основой этого аппарата, способного летать в любую сторону, а также взлетать и садиться вертикально. 10 бронемашин и 7 передвижных артиллерийских комплексов. Капец, они тут что, войну решили устроить? И как на это спокойно смотрит армия Империи? А, Зак мне уже прислал данные по этому поводу. Однако, как у них тут все запущено и дико. Оказывается, это древние обычаи проверки наследниц претендентов на трон. Наследницы всех 4 семейств удаляются в свои особняки на 3 месяца, дабы познать мудрость богов и отстоять свою честь в сражении. Бред. И это развитый мир, традициям уже больше 3000 лет, они их все равно не меняют. Так, а что там дальше по правилам? Наследницы могут призвать посланников богов на свою защиту. Я числюсь тут как посланник богини Луны Цао. Именно этой богине поклонялись бывшая императрица и семья Тай. Остальные семьи поклонялись богиням Солнца, Земли и Воды. То есть тут и другие такие, как я, есть. Жаль, не получится узнать. А так было бы интересно. Ага, тут и про Эльзу есть. Она год охраняла артефакт в виде императорского жезла власти. Передав сей арт на хранение 2 абсолютам, она вернулась в лоно богини. Так вот, почему она тут год торчала. Опять-таки, традиция. А вот Эльза, кстати, защищала арт от похищения посланниками других богов. Эх, жаль, я не прочитал этой инфы раньше. Так бы смог расспросить Эльзу. А эта хитруля ничего не сказала, кстати. Теперь по поводу атак. Использовать регулярные или личные силы претендентам нельзя. Только наемников из различных стран. Количество не более 2000 бойцов. Ограничений по технике нет, но есть ограничения по магам. Не больше 3 магов 1-го ранга, 10 4-го, 25-го и так далее. Плюс 10 на каждый ранг. Серьезные силы. Судя по тем данным, что мне выдал Зак, разница только в подготовке бойцов и в отсутствии у атакующих боевых роботов, подобных Атланту. Еще нельзя было атаковать одновременно и не чаще 1 раза в неделю, и не более 2 раз силами от 1 противника. Такое себе подобие культурной войны. Хотя, если сравнивать с гражданской войной на всю империю, то это, наверное, весьма даже неплохой вариант. Хоть смотрится и звучит это дико. В любом случае, подготовка спецчастей принцессы явно на голову превосходит любых наемников. «Тебя там зовут уже!» – произнес, хмыкнув Зак. «Чего?» – удивился я. «Прибыли послы от объекта!» – пояснил ворчливо он. «Стоят возле храма и зовут. Надо бы тебе явиться!» «Так, а как же...» – растерянно сказал я, кивнув в сторону еще не разобранного до конца бункера. «А, за это не переживай!» – довольно потирая руки, произнес он. «Я тут прослежу за малышками. Все сделаем как надо. Кстати, не забудь у них материалы заказать». «То есть?» – удивился я. «Это что, получается, можно было не разбирать бункер?» «Ну так сами виноваты», – хмыкнул хитро прищуривший Зак. «Должны были еще утром явиться, так что запас карман не тянет. Да и толку от этого бункера ноль». «Вот же ты хомяк!» – восхищенно посмотрел я на Зака. «Угу, как же!» – недовольно фыркнул он. «С тобой разве нормально? Можно запас сделать? Медленный ты пока еще, но это мы исправим». Улыбнувшись, я побежал в сторону особняка. «Учти, там с послом 2 мага 2-го ранга, обе те еще сучки!» – обеспокоенно произнес Зак. «Могут захотеть тебя проверить. Советую реагировать жестко, но не убивать». «Учту!» – кратко бросил я в ответ, не останавливаясь, но запустив активацию защиты и сенсоров против магии. Ну и еще скрыл себя от взоров людей. Система «Хамелеон» — это нечто. Заодно и проверим, как у них с сенсорными способностями. Достиг я храма без особых проблем, обнаружив, что в особняке уже вовсю кипела жизнь. Правда, от увиденной картины меня слегка перекосило. Смотреть на то, как накрашенные мужики с хлипким телосложением бегают в платьях между домами, подметают и убирают в доме, то еще зрелище для моей хрупкой психики. Перед храмом стоял весь такой накрашенный и с тонной пудрой на лице молодой парень. Наверное, так-то сложно понять. В этот момент мне Зак выдал инфу, что Это имеет возраст 25 лет и служит постельным дипломатом принцессы. Тьфу, блин. Быстрее бы закончилась эта миссия. Рядом с ним стояли две стройные девушки в идеальной форме и с третьим размером груди. Обе в мундирах магов гвардии принцессы. А вот количество магических нитей от них мне не понравилось. Кажется, Зак был прав, эти стервы решили меня проверить. «Уважаемый посланник богини, прошу вас почтить нас своим присутствием». Видимо, эту фразу парень говорил уже не один раз, что прекрасно было видно по его уставшему лицу. «Кажется, этот посланник тот еще трус», — фыркнула презрительно одна из дам. «А что ты хотела от мужика?» — пренебрежительно произнесла вторая. «Хорошо, хоть явился, и то слава богине». «Эх, вот если бы воительница осталась!» — тяжело вздохнула первая. «Угу, и тогда у остальных были бы тоже воительницы», — улыбнулась вторая. «Это да», — поморщилась первая. «Ну, может, он хотя бы будет симпатичным? Приставать к посланнику богини?» Удивленно вскинув бровь, спросила вторая. «Ли, ты, конечно, боевая девка, но, как по мне, это перебор». «Я тоже так думаю», — произнес я, отключая систему «Хамелеон», фактически появившись сразу за их спинами. Обе тут же развернулись, подпрыгнув на месте. Парень моментально упал на землю, а вот обе магини закрутили по 5 заклинаний сразу, 2 на защиту и 3 на атаку. «Вот только что-то они все это слишком медленно делают». «Думаю, это лишнее», — сказал я, останавливая в сантиметре от их шеи свои мечи. Всего-то и надо было сделать быстрый шаг вперед и оказаться вплотную возле них. Обе даже среагировать не успели. Или тут слишком слабый уровень подготовки магов, или именно эти две магини не очень-то и сильные. Обе развеяли заклинания, а я убрал мечи. «Уважаемый посланник, прошу вас простить моих глупых охранников». Когда только он успел подняться... Парень уже стоял возле меня, изображая низкий поклон и искреннее уважение в голосе. Оба мага тут же упали на одно колено и склонили головы. «Они не осознают, какую великую честь оказала нам богиня, послав вас к нам на помощь». «Хорошо, извинения приняты», — кивнул я. «Возможно, посланнику что-то нужно?» — с намеком в голосе произнес парень. «Надеюсь, я его правильно понял, и никакого подтекста там нет, иначе меня сейчас вырвет». «Мне нужны материалы», — спокойно ответил я. «Тут же доставим все необходимое», — улыбнувшись, сказал парень. «Я готов выслушать ваш список. Я ему уже на коммуникатор скинул список», — раздался рядом с моим ухом голос довольного Зака. «Список у вас в коммуникаторе», — произнес я равнодушно вслух. Парень удивленно распахнул глаза и, быстро достав из кармана самый обычный смартфон, что-то там нажал и замер на месте, видимо, изучая список. И, судя по его кислому лицу, Зак явно не отличался скромностью. «Возможно, вы желаете принять ванну и отдохнуть?» От этого вопроса парня у обеих могинь блеснули плотоядно глаза. Или мне показалось? «Нет, спасибо, я буду в храме. Когда доставят материалы?» Произнес я спокойно. «В течение 5 часов все будет доставлено», — тут же ответил парень. «Хорошо». С облегчением развернувшись, я зашел в храм, закрыв дверь. Смотреть на этого парня уже не было никаких сил. А мне тут еще 3 месяца жить. «Часть наземных дронов уже активна», — хитро усмехнувшись, сказал Зак. «Советую посмотреть кое-что». «Что там еще?» — слегка раздраженно спросил я, присаживаясь на пол в позу лотоса. Следовало разобраться, пока есть время, с гипнозом и аурой. «Да так, ничего особенного. Просто разговор двух магов». Лукаво улыбаясь, ответил Зак, и перед моим взглядом появилась картинка двух идущих девушек. А вот когда я услышал, о чем они говорят, то чуть не подавился. Они что, вообще охерели, курицы? «Инь, по-моему, я влюбилась», — сказала одна из девушек хриплым голосом. Обе неспешно шли в сторону гостевого дома. «В очередь, Ли», — плотоядно улыбнувшись, ответила вторая. «Эх, жаль, он от души отказался. Уж я бы ему спинку потерла с удовольствием». «Ага, как же. Тут бы хоть посмотреть одним глазком, и то хорошо. Такая фигурка, томно произнесла Инь. «Да, задница у него просто отпад, так бы и пощупала», — восторженно с придыханием сказала Ли. Это да. Но какие у него губы и язычок. Как представлю, что он может этим язычком сделать, так аж мурашки по коже. Растерянно выдала Инь. Ой, не напоминай, а то я сейчас не выдержу. Нужно срочно мужика снять. Бросая голодный взгляд на бегающих слуг мужского пола, произнесла Ли. «Это точно. Пошли парочку в углу зажмем, пар спустим. А то после такого красавца все горит». Плотоядно облизнувшись, улыбнулась Инь. «Вон те вроде ничего». Указав взглядом на двух парней, что аккуратно подрезали траву на лужайке возле гостевого дома, сказала Ли. «Не посланник, конечно, но сойдут». Согласно кивнула Инь и устремилась быстрой походкой к парням. Дальше я просто отключил, ибо слушать это сил уже не было. Жаль, не пришиб обеих. Как мне теперь тут 3 месяца продержаться? Я же половину прибью, если полезут. А ведь они полезут. Никогда не думал, что буду от баб мечом отмахиваться. Но нужно терпеть. Слишком серьезные плюшки я получил. А еще могу изучить совсем читерские способности. Надеюсь, что принцесса не будет озабочена, как эти 2 курицы. С другой стороны, я неожиданно осознал, насколько было неприятно слышать подобные разговоры девчонкам из моего мира. Хотя, что я понимаю в женской психологии?